Глава 5. Эва. Новое утро начинается неоднозначно. Все-таки весь свой прежний осознанный возраст я просыпаюсь в одиночестве и уж точно не с обогревателем в постели. Чужой. Такой же просторный, как и тесный одновременно. А обогреватель? Ладно, не совсем обогреватель. Мужчина. Здоровенный. Необремененный одеждой. Такой горячий, что самой невыносимо жарко становится за какие-то считанные мгновения. А ведь даже почти не касаюсь, всего лишь утыкаюсь лбом в мускулистое плечо, венчанное забитыми в узоры чернилами под кожу. Чуть на пол не сваливаюсь, когда это понимаю. Слишком резко дергаюсь назад от неожиданности. И тут же замираю. Не хватает, ко всему прочему, его разбудить. Хорошо, Кай в самом деле не просыпается, пока я тихонечко отползаю от кровати все дальше и дальше, спиной к выходу из спальни. Также тихонечко радуюсь тому, что мой прежний прикид, состоящий из шорт и футболки, по-прежнему на мне. И... ох уж эти злополучные простыни. Сперва та, что в операционной, а теперь и эта, которая как-то слишком скудно прикрывает всего лишь жалкую часть мужского бедра, подло сбившись под ним. Вообще, насколько известно, утренний стояк – понятие весьма распространенное. Нет в данном, пусть и пикантном обстоятельстве, ничего необычного. Вот и не стоит опять об этом думать. Плохая примета. В случае с ним и с моим участием – однозначно. Чувство дежавю буквально захлестывает. Настолько интенсивно, что банально врезаюсь в попавшееся на пути кресло. Сама обстановка спальни выглядит минималистически спартанской. Кроме кровати и этого самого одинокого кресла с высокой спинкой, нет ничего больше. Чуть не взвываю от пронзившей локоть боли. В последний момент прикусываю себе язык и глотаю все напрашивающиеся по случившемуся поводу ругательства. Мужчина по-прежнему спит. А я что? Я дальше капитулирую. И очень стараюсь смотреть куда угодно, но только не на спящего. Можно подумать, посмотреть больше не на что. Тем более, что есть ведь на что. Например, бинты, перетягивающие широкий торс. Они выглядят девственно чистыми, очевидно, свежеповязанные. А значит, с полученным ранением все обстоит не так уж ужасно, как мне представляется поначалу. И Май-сан в конечном итоге оказывается прав. К тому же сам Кай нынешней ночью выглядит очень даже бодрячком, раз уж даже до меня удосуживается добраться. Вот только зачем это ему, так и не понимаю. Озвученный накануне им же повод не выглядит таковым, если хорошенько об этом поразмыслить. Мог бы выбрать куда более подходящее время, чтобы обсудить степень моего альтруизма. А может, все дело в том, что мне самой хочется думать иначе? Ведь даже с расстояния в половину комнаты, пока все еще тихонечко отползаю отсюда подальше, никак не могу отделаться от мысли, как же ярко и остро до сих пор ощущается то исходящее от него тепло, что каким-то неимоверным образом просочилось в мои вены. А те же злосчастные бинты, на которых я стараюсь концентрироваться, нисколько не преуменьшают степень заинтересованности другими частями тела брюнета. Тот же рельеф мужского пресса выглядит настолько заманчиво соблазнительным, что кончики моих пальцев почти колят от желания прекращать увеличивать расстояние между нами, а затем как можно скорее дотянуться и узнать, насколько он в самом деле твердый. И... да, млять, когда я становлюсь настолько озабоченной? И когда уже эта спальня закончится? Какого черта я вообще здесь делаю? И где это здесь? Стоит, наконец, преодолеть порог комнаты, аккуратно сперва приоткрыв, а затем и притворив за собой дверь, как становится более-менее понятно. В том плане, что где? Местоположение того же нашего родного города. Открывшийся сквозь панорамные окна обзор на расположенные в центре небоскребы, виднеющиеся с высоты ничуть не меньшей, тому самое прямое подтверждение. Ни черта ведь не помню с момента, как вырубаюсь в машине, везущей, очевидно, сюда. Это самое здесь и сюда, к слову, тоже выглядит весьма воодушевляюще. Двухуровневые апартаменты, вопреки всем моим домыслам о хозяине дома, совсем иные, нежели я могу себе представить. Интерьер совсем не тяжелый. Стены из светлого камня добавляют дополнительного простора немалому пространству. Количество перегородок и мебели минимальное. Но имеется все необходимое для комфортного проживания. Даже не холостяка, а целой семьи. А семья у него есть? Какая? Нет, не потому, что мне интересно в плане какого-нибудь ближайшего будущего. Просто не хотелось бы столкнуться с кем-либо из них прямо сейчас, когда я в таком виде непонятно откуда и по какому поводу взялась. Все еще аккуратно ползу. Зачем? Идиотизм какой-то. Поднимаюсь на ноги, прислушиваюсь к окружающему. Тишина прибавляет смелости. По лестнице спускаюсь, как нормальный человек, а не преступница, пробравшаяся в чужой дом. Уверенно продвигаюсь к выходу. Совсем не намереваясь здесь задерживаться и секунды лишней. Правда, малодушно замираю, заметив внушительной комплектации кофемашину, встроенную чуть левее от кухонной плиты. Зажмуриваюсь. Слишком уж манит образ того, каким вкусным будет кофе, который я могу заполучить в ближайшую минутку-другую. Его же могу преподнести в качестве благодарности Каю за то, что не позволил влипнуть в неприятности на мою бедовую пьяную голову. Уберег. И чем только думаю, когда прусь в этот клуб? Понятное дело, не головой. И да, я ж вроде как домой собираюсь, а не вот это вот все надуманное. Вот и пойду. Сделав над собой очередное усилие, в самом деле иду. Правда, и на этот раз недалеко ухожу. Уже не по собственной инициативе. Просто выход в этом, очевидно, пентхаузе один-единственный. Он же – створы лифта. Никакой тебе лестницы или чего-нибудь в таком же духе попроще. А кнопочка заветная никак не загорается. Зато рядом с ней располагается электронная панель, которой, судя по всему, требуется приложить ключ-карту, которой у меня, естественно, нет. Вот же засада. Но где наша не пропадала? Риторический вопрос. Озвучив самой себе же который, я, вздохнув поглубже, сперва провожу беглый осмотр имеющегося вокруг, а когда удостоверяюсь, что заветного найти не удается, все же решаюсь вернуться к хозяину жилища. Ну, как вернуться? Крадусь обратно в его спальню. Естественно, совсем не для того, чтобы у него спросить. Если где и должны быть вещи, в которых он вчера был одет, так точно в примыкающей к спальне в ванной комнате или же гардеробной. Когда-то же он засовывает эту ключ-карту, которой сам явно воспользовался, чтобы мы оказались здесь. С учетом того, что кроме бинтовой повязки и щедрых физиологических данных при нем ничегошеньки теперь не имеется. Жаль, успешно исполненное проникновение в нужные помещения приводит к тому же итогу. И если ванная, она же душевая с совмещенным санузлом, стерильно чиста, да и само помещение небольшое, обыск занимает не такое уж и большое количество времени, то гардеробная у мужчины выглядит настолько впечатляюще, что я невольно зависаю, неосознанно пересчитывая количество белых рубашек и пиджаков, дотошно симметрично расположенных на вешалках. И опять я не о том думаю, как и искомое не нахожу. А значит, срочно нужно придумать что-нибудь еще. Или получше его вещи вчерашние поискать. Их тоже так и не нахожу. И все лишь потому, что кое-кто попросту не обременяет себя тем, чтобы снятые с себя вещи куда-либо убрать, и они банально валяются с той стороны кровати, к которой прежде я не рискую подходить. Слишком уж опасно близко к мужчине. Но да, я вынуждена и это преодолеть. Осознаю последнее вместе со своей уже почти нежданной находкой, когда совсем отчаиваюсь и почти решаюсь его разбудить. Хоть в чем-то мне везет. Или нет. Потому что стоит всего лишь чуть-чуть порадоваться скорой победе в этом нелегком побеге и склониться над мужскими брюками, как мое избирательное невезение вновь напоминает о себе вместе с моими непослушными рыжими локонами, что самым предательским образом сваливаются на чужое плечо. Замираю. Не дышу вовсе. Проклинаю себя и свою неосторожность на все известные и попутно придуманные лады. Вместе с тем, как сам мужчина, наоборот, вдыхает глубоко и шумно, а затем и вовсе подается навстречу. В разуме вспыхивает очередная паника. Все-таки не каждый день меня застают на месте преступления, когда я впервые в жизни решаюсь что-нибудь украсть. Слишком уж отчетливо я вспоминаю, как вот так же, когда он сперва в несознанке, и я подозрительно близко, а потом он резко приходит в себя, перехватывая мою руку. Только на этот раз, кажется, стальная хватка сомкнется на моем горле. Не вдохнуть, не выдохнуть. Слишком уж реакция у него скорая на расправу. Все, мне однозначно хана. Или же пить надо меньше, тогда и похмелье пройдет быстрее, а воображение не будет играть такие злые шутки, дорисовывая то, что в реальности не существует. Мужчина всего лишь переворачивается, продолжая спать. Вместе с моими застрявшими под его плечом волосами. И вот я в полунаклонной позе все еще опасаюсь дышать и вообще шевелиться, в то время как в легких начинает досадно печь от недостатка кислород. «Ну за что?» Едва не взываю в голос от такой несправедливости. Останавливает эту новую степень моего отчаяния лишь то, что тогда уж точно его разбужу. А сам Кай при всем этом застанет очередную, тупейшую непристойность в моем исполнении. Потом никаким интересом к его татуировкам не отделаешься. Ну вот чего мне там, на нижнем этаже, спокойно кофе не варился? Глядишь, проснулся бы сам хозяин дома, я бы ему завтрак приготовила, и, возможно, мы, как нормальная парочка, после случайной совместной ночи, потом просто-напросто разошлись бы своими дорогами. А теперь? А что теперь? Не сдаваться же, когда остается всего ничего до финиша? Разумеется, нет. Тем более, что опозориться еще больше, чем уже исполняю, вряд ли доведется. Вдох, выдох. Аккуратно вытаскиваю из-под крепкого плеча попавшие в плен локоны и все-таки утаскиваю вместе с собой из спальни подобранные рубашку и брюки. Никаких моральных сил и духа не сохраняется, чтоб обыск вещиц там же при нем проводить. И да, все мои страдания окупаются. Ключ-карта находится в правом кармане брюк. Их я вместе с рубашкой оставляю перекинутыми поверх лестничного ограждения. Даже грана смелости вернуться в спальню и вернуть на место, где беру, не нахожу. Вот и оставляю, как приходится. Немного погодя, когда, наконец, удается вызвать лифт, а затем нажать на кнопку первого этажа, саму ключ-карту тоже решаю ее обладателю вернуть. В последний момент, когда створы лифта закрываются, вышвыриваю ее через вскоре исчезнувшую щель. Впору гордиться собой. Дальше намного проще. Рассветный город еще не совсем просыпается, пока я бреду знакомыми улочками. Нет, не прямиком домой, сперва к Нине. Очень уж хочется ту самую чашку вкусного терпкого кофе и как минимум сменить одежду, желательно в тишине и одиночестве. Хватит с меня на сегодняшнее утро впечатлений. А имя Мария меня обязательно одарит с лихвой, если в такое время в таком виде заявлюсь. Подруга не такая ранняя пташка, как я, привыкшая вставать за все годы упорной учебы с позаранку. И после наших ночных приключений все еще спит. Меня впускает бдящий в любое время суток консьерж. Спасибо ему за его существование. Квартира хранит тишину. После приема контрастного душа я выпиваю сразу 3 эспрессо, сидя на широком подоконнике, наблюдая с высоты 16 этажа за панорамой уже проснувшегося города, когда все-таки решаюсь заново обсудить с папой вчерашнюю тему моего будущего замужества. Не по телефону, разумеется. Собираюсь и покидаю жилище Нины, оставив той записку, которую приклеиваю к зеркалу в уборной, обещая позвонить вечером. Только еще один пунктик к списку текущих дел на сегодня. Сперва машину в ремонт отгоню. Или нет? Ведь то самое место на парковке, где я оставляю свою драгоценность вчерашним днем, совершенно пустое. «Да твою ж мать!» – срывается с моих губ полная досады. «Не хватает мне в жизни приключений, можно подумать. Теперь еще и...» «Твою тачку не угнали. Эвакуатор забрал. 30 минут назад. В сервис увез». Доносится из-за моей спины. Вздрагиваю. Просто потому, что прекрасно знаю, кому принадлежит этот голос. Как не узнать? Пробирает до самых глубин сознания, словно невидимые струны задевает. Разворачиваюсь и очень стараюсь удержать в должном положении отвисшую от удивления челюсть. Я же его 1.5 или 2 часа назад покинула. «И чего ему не спится?» – спрашивается.